«Эх, свидание с двумя криптонками», — говорил я и начал представлять наше свидание. «Интересно, а Кари сказали, что Сивагот — это я», — думал я про себя. И вот мы наконец подъехали к вороту моего особняка. Как только бронетранспортер остановился возле входа, я вышел из него, и на меня тут же накинулись Оберон с бандой. «Ра-а-а!» — кричал Оберон, запрыгивая на меня и повалив на землю, а его банда подскочила следом. «Лись-лись-лись!» — начали они облизывать меня и ластиться. «Ха-ха-ха, все-все, я дома, я тоже скучал», — говорил я, смеясь, активно поглаживая их по головам. Когда же я все-таки освободился от них, то увидел, как особняк был по-праздничному наряжен, а в центре крупными буквами был постер с днем рождения Декстер. Как только я его увидел, то тут же начал вспоминать, что сегодня было 19 мая, а у меня день рождения было 22. Вот те раз даже и забыл, что через 3 дня мне исполнится 17, говорил я с улыбкой, смотря на постер. Когда я вошел в особняк, то увидел много людей, бегающих туда-сюда, а также Зоба, который отдавал разные распоряжения. Да не туда. Здесь молодой господин будет делать фотографии с семьей. В гостиную неси. Эй ты, тебя кто учил гирлянды вешать? Ты сейчас вешаешь гирлянды ко дню рождения сына адмирала Тиракси. Я же сказал, что стулья с гарнизианскими вырезками нужно ставить на улицу, а стулья с пранкистской вырезкой в особняке. Неужели так трудно запомнить? Кричал Зоб на всех. Смотрю, ты весь в работе, Зоб, говорил я, подойдя к нему с улыбкой. А, молодой господин, простите за то, что вы видите, просто эти работники ни к черту, ничего не могут сделать, говорил Зоб, а его взгляд, наполненный убийственным намерением, смотрел на работников, отчего они сильнее волновались. Зоб, не нужно так на них давить, просто делай все спокойно, до праздника еще целых 3 дня, не парься, сказал я, поглаживая голову Оберона. Хаем, как скажите, молодой господин, сказал Зоб, прекратив давить своей аурой на работников, отчего те вздохнули и посмотрели на меня как на спасителя. Я же пошел дальше, оставив все приготовление профессионалам. Ну чего замедлились? Молодой господин сказал не давить на вас, но это не значит, что теперь я позволю вам отлынивать. Крикнул Зоб, и работники снова забегали, а в мыслях все кричали «Тиран!». Продолжая идти по особняку, я начал подниматься наверх, а Берон с компанией не стали идти дальше и просто вернулись на улицу. Как только я поднялся, то не увидел ни одного человека и направился в свою комнату, но не успел я далеко пройти, как меня кто-то приобнял сзади. «Угадай, кто?» — спросил меня женский голос, прикрыв глаза. «Мама Хила», — ответил я, при этом улыбаясь. «Как узнал?» — спросила она, убрав руки. «По размеру», — сказал я с улыбкой, показывая на свой затылок и на ее грудь, к которой она прижимала его. «Сынок, ты только вернулся и с порога начинаешь говорить пошлости, может, сразу в кроватку?» — спросила она, чуть расстегнув рубашку, показывая мне свои дыньки. «Подождем остальных», — сказал я, застегивая ее рубашку, но не удержался и немного помял ее прелести. «Мммм, дорогой не искушай свою мамочку», — говорила она, погладив меня по щеке. «Не удержался», — сказал я, при этом довольно улыбаясь. «Значит, ты здоров, больше подобного не будет», — спросила у меня мама Хила, взяв за руку, и мы просто начали гулять по второму этажу. «Да, больше приступов у меня не будет», — сказал я ей с улыбкой. В абсолютной тьме, где не существовало ни времени, ни пространства, находилось огромное исполинское тело, похожее на человека, но с черной кожей, которую частично скрывал порванный балахон. Само тело было объято цепи, которые словно были закреплены в воздухе и натягивали руки пленника. Сам он надвигался и, если бы не периодически поднимающаяся и опускающаяся грудная клетка, можно было подумать, что он мертв. И тут неожиданно на некотором расстоянии от пленника появился чумный доктор, который направлялся легким шагом к телу, но тут его походка начала измениться, как будто он пританцовывал и начал напевать мелодию, а потом и вовсе запел. Я шел вперед каждый миг. Мне казалось, не зря, я свой маршрут размечал чередою побед, но с каждым шагом все дальше был сам от себя, и вот, похоже, назад пути нет, что это, я Филисон, все не то и не так. Во тьме бездонной мои изменились черты, но вдруг иначе нельзя. И я спустился во мрак, узнать себя, здесь, на краю пустоты. Пел он, крутя трость, что была у него в руке. Шаг в темноту, за горизонты бытия, путь во тьму, где плещет вечный океан. Я умру, для мира времени. Уйду, в пустоту, шаг в темноту, и закрывается одна, дверь, но ту, что предназначена лишь мне, я найду, открою и переступлю, за черту, на счастье или на свою беду», — пел все активнее, танцуя он. «Я пел о том, что всегда есть дорога на свет, я пел другим о любви, побеждающей все, но где она, когда кажется, что выхода нет, когда я сам уже не верю в нее, мы так хотим задержаться в мечтах и во снах, хоть после них остается холодная суть, но вдруг иначе нельзя, и только в наших руках, из вечной ночи принести новый путь», — пел он, приближаясь к пленнику, который никак не реагировал на его концерт. «Шаг в темноту, за горизонты бытия, путь во тьму, откуда нет возврата. Да, я умру, для всех живых людей, уйду, в пустоту, шаг в темноту, и закрывается одна дверь, но ту, что предназначена лишь мне, я найду, открою и переступлю, за черту, на счастье или на свою беду», — пел он. «Шаг в темноту, и закрывается одна дверь, но ту, что предназначена лишь мне, я найду, открою и переступлю, за черту, шаг в темноту, где порождает хаос тьму и силу ту, что брал Создатель мира. Я принесу освобождение и путь в пустоту, на ваше счастье или на беду». Допев этот куплет, он оказался рядом с телом пленника и, посмотрев на него, снял свою маску, и если бы его лицо увидел Декстер, то он был бы шокирован. Живым проникнуть в глубины изначальной бездны, энергией тьмы открыть в себе сверхсознание, вернуться из вневременья и принести в мир откровения всепробуждающей смерти, сказал он с улыбкой, а потом вновь одел свою маску и исчез. И вновь наступила тишина, однако внезапно по цепям прошла дрожь, которая продлилась несколько секунд. Однако эта дрожь была сильнее предыдущей, а коса, что была закована в цепи, казалось, немного сместилась в определенную сторону. HTTPS. Максим Медровик. На Бусте вы сможете читать больше. Глава 97. «Хорошо, я рада, что подобного больше не случится, чмок», — сказала мама Хила, поцеловав меня в щеку. «Кстати, мам, тебе деда говорил что-нибудь по поводу своего прилета на Землю?» — спросил я у нее. «Хм. Нет, он меня не предупреждал ровно, как и мама, я сама удивилась, увидев его в новостях», — говорила мама Хила. «Ясно», — сказал я. «Пока мы шли, то заглянули в зал и присели на диван, и включил телевизор, и в то же время задумался. А может быть, устоит пригласить всех своих предполагаемых и как есть девушек и познакомить их с семьей. Ну и с мамами заодно, думал я про себя. И день подходящий. Да и в случае чего не станут же они устраивать бойню в мой день рождения. Но камень силы надо будет держать наготове. Так, на всякий случай, думал я про себя. Да вот как быть с Харли и Айви. Вроде у нас кроме секса ничего не связывает, но упускать их я не намерен. Раз побывали уже в постели со мной, значит, мое. Надеюсь, то, что у них не самая хорошая репутация, не будет слишком в штыки восприниматься. Хотя, если вспомнить про симбиоток, бля-е-е-е. Ну ладно, будем стоять на своем, думал я про себя. Хи-хи-хи-хи, хихикала мама Хила, тряся мою щеку своей. Случилось что-то хорошее? — спросил я. Ну как же, мой сынуля вернулся здоровый, я переживала, скучала, а сейчас могу вдоволь затискать тебя. К тому же скоро твой день рождения, — говорила радостно мама Хила. Это да. Кстати, мама, хотел спросить, а этот день не противоречит с днем, когда я у тебя родился? — спросил я. Дорогой в Хильхиме довольно трудно понять, когда день, а когда ночь, и поверь, там такими вещами задумываться времени нет, поэтому понять, в кой день или месяц ты родился, я не могу, но я рада, что здесь на земле я могу его наконец отметить, — говорила мама Хила. Божечки, это получается первый день, рождение который я буду праздновать со своим сыночком. Ке-е-е-е, мамочка так счастлива, — крикнула она в порыве радости и повалила меня на диван. Мам. Вопросительно посмотрел я на нее. «Эм-эм-эм-эм?» — спросила она, посмотрев на меня взглядом голодного хищника с сердечками в глазах. «Тут, как бы, есть еще люди», — говорил я. «Щелкчик». В ответ на мои слова она просто щелкнула пальцами, и дверь сама собой закрылась, и я услышал щелчок замка. «Проблема решена», — сказала она с широкой улыбкой, начиная гладить мою грудь. «Нас могут услышать», — говорил я, надеясь уговорить ее остановиться. «Здесь толстые стены, да и я поставила звуконепроницаемый барьер, так что нас никто не услышит», — сказала мама Хила, начав облизывать свои губы языком, начав меня медленно раздевать. «Вот же ж, а ведь раньше ты не была такой смелой. Неужели трудно подождать вечера?» — Хотя я и сам не против пошалить, думал я про себя, протянув руки к сиськам мамы Хилы и забравшись под одежду, начал их мять. «Ммм, да, вот так, мой мальчик, мамочка так соскучилась по твоим ласкам», — говорила мама Хила, постановая. Тук-тук, постучался кто-то в дверь. «Кто-то стучит», — сказал я. «Ну и пускай, не обращай внимания, иди лучше ко мне», — сказала мама Хила, нагнувшись к моему лицу, поцеловала. Тук-тук-тук-тук, сильнее постучал кто-то. «Ммммммм», однако ни я, ни мама Хила уже не обращали на это внимания. Тук-тук-тук-тук, уже с большей силой кто-то постучал, но мы по-прежнему не отвлекались, и вот на мне уже не было штанов, а на маме Хилы верхней части одежды я уже собирался снять низ, как бам, кто-то выбил дверь. «Какой посмел ворваться сюда? Жить надоело!» — с гневом крикнула мама Хила, высвобождая свою силу, при этом прикрывая свою грудь руками. «Мне жить надоело. Это тебе походу хочется на тот свет. Могла и меня подождать!» — крикнула, проходя в комнату мамы Терраксия, тоже выпустив свою энергию. «Кто успел, тот и съел», — сказала мама Хила, не чувствуя себя виноватой. «Значит, пока я пахаю на роботе, ты решила тайком кувыркаться с моим сыночком?» — спросила мама Хила с надутой веной на лбу. «Я тоже его мама, причем первая», — говорила мама Хила с победной ухмылкой. «Хаем, тоже мне, зато я у него была первой в другом смысле», — с ухмылкой парировала мама Терраксия. Дальше они просто смотрели друг на друга, при этом пытаясь подавить другую сторону своей силой. «Мамочки, не надо ссориться, давайте просто сделаем это вместе», — сказал я. «Если вы снова начнете выяснять отношения, то нам следует искать новую жилплощадь», — думал я про себя. «Сынулия», — прокричала мама Терраксия, прыгнув на меня, тем самым сбивая маму Хилу, заставляя ее упасть на землю. «Чмок, я так соскучилась, чмок, так волновалась, чмок, толком убивать спокойно никого не могла, чмок», — говорила в слезах мама Терраксия, целуя меня во все части лица и головы. «Что, простите?» — в мыслях крикнул я. «Ты же утешишь бедное мамино сердечко», — говорила мама Терраксия, в секунду скинув с себя одежду, и строила мне щенячьи глазки. «Эй, я тоже соскучилась по своему сыночку, не мешай», — сказала мама Хила, прыгнув мне на грудь, прислонившись к маме Терраксии. «Ты мешаешь», — сказала мама Терраксия маме Хиле. «То же самое могу сказать тебе», — говорила она ей в ответ. «Мамочки, я же сказал, сделаем это вместе, и никто не будет обделен вниманием», — сказал я. «Мой мальчик такой заботливый», — говорила мама Хила, сняв низ с одежды, лежа на мне. «Это у него от меня», — гордо сказала мама Терраксия. «Иф, а только мы собирались перейти к самому вкусному, как мама Терраксии на коммуникатор позвонил зуб». «Зуб, что надо?» «Я сейчас занята», — говорила с раздражением мама Терраксия по коммуникатору только через аудиосвязь. «Прошу прощения, что отвлекаю, госпожа, но к нам пришли семья Одинсонов, и госпожа Фрига очень хочет увидеть своего внука, мне отказать им?» — спросил зуб. «Черт, как не вовремя», — сказала мама Терраксия с раздражением. «Треска», — цыкнула мама Хила, и после обе начали слазить с меня и одеваться. «Бабушка с дедушкой приехали?» — спросил я. «Да, блин, они что, специально так время подгадали?» — спрашивала, одеваясь, мама Терраксия, смотря на маму Хилу. «Не смотри на меня так, я вообще только через новости узнала, что не на земле», — говорила, одеваясь, мама Хила. «Я тогда пойду поздороваюсь», — сказал я, застегнув одежду, и вышел из комнаты и начал спускаться вниз. «Дикси, внучок», — крикнула бабушка Фрига и, вмиг оказавшись рядом со мной, начала тискать. «Такое ощущение, что лет сто тебя не видела, ты все такой же маленький милашка», — говорила она, крепко меня обнимая. «И ничего, я не маленький, средний рост для моего возраста», — говорил я. «Дорогая, не видишь, ему не нравится, он же настоящий Одинсон, и всякие сюсю ему не нужны», — говорил дедушка один. «Поговори мне тут еще», — сказала бабушка Фрига с прищуренным взглядом, смотря на дедушку. «КХМ, как поживаешь, Дикстер? Надеюсь, хорошо, а мы не с пустыми руками», — сказал дедушка и быстро вышел на улицу. «Привет, племянничек», — помахал мне с улыбкой дядя Лаки. «Привет», — ответил я ему тем же. «И вот смотрю я на него, мне кажется, он немного изменился. В плечах шире стал. Подкачался, что ли? Да и осанка как-то изменилась. А, уже заметил. Его отец после того случая всерьез занялся им, и вот что получилось. Так что теперь не факт, что трон достанется Тору», — говорила с улыбкой бабушка Фрига. «Мам, давай не будем говорить о тех адских днях», — говорил Лаки, слегка побледнев и вздрогнув. «Почему нет? Не хочешь перед племянником похвастаться? Может, он даже захочет присоединиться, сказал вернувшийся один. Даже и не думай, сказала строго бабушка Фрига, смотря на дедушку Одина. КХМ, что стоите, заносите, сказал дедушка, смотря на улицу. И после этих слов к нам в дом начали заносить золотые ларцы разных размеров. Что это? Спросил я, показывая на ларцы, которые заносили асгарцы. Подарки для тебя. Мне Хила сказала, что у тебя скоро день рождения, поэтому пока не смотри, что там хорошо. Хочу тебе в день рождения все это вручить, говорила бабушка Фрига. Ну ладно, протянул я. Мама, вы хоть предупреждайте, говорила мама Хила, спускаясь с ветрового этажа. Прости, доченька, хотела сюрприз сделать, говорила бабушка с улыбкой, смотря на маму Хилу. Привет, Фрига, поздоровалась с ней спускающаяся мама Терраксия. И тебе привет, Терраксия, говорила бабушка. Хила, Терраксия, поздоровался с ними дедушка, на что они просто кивнули ему. Хе-хе-хе, сестренка, давно не виделись, сказал Лаки с нервной улыбкой. Ну не стойте, проходите, сказала мама Терраксия. Бабушка кивнула ей и, взяв меня за руку, пошла вперед. Мамочки, увидев это, почувствовали раздражение, но ничего не сделали. Мы прошли в гостиную и сели на диваны. Бабушка Фрига сначала настояла, но том, чтобы я сел ей на колени, на что я ответил категоричным отказом. Но она уговорила меня сесть рядом и, приобняв, начала тискать. «Терра, у меня будет небольшая просьба, мы могли бы пожить у тебя ненадолго», спрашивала бабушка Фрига, однако при этом, несмотря на маму Терраксию, отиская меня, что начало раздражать маму. «Я не против», с натянутой улыбкой ответила мама Терраксия. «Благодарю. Кстати, дорогой ты хотел о чем-то поговорить с Террой», сказала бабушка Фрига, не отводя от меня взгляда. «Да, точно, КХМ. Терраксия, я могу обращаться к тебе, Терра?» спросил для начала один. «Мы же практически семья, поэтому я не против», говорила мама Терраксия со вздутой вени на лбу, наблюдая за мной и бабушкой Фригой. «Хорошо, Терра, я хотел поговорить о вашем присутствии на церемонии заключения союза между Асгардом и Землей», говорил дедушка один. «Ну я бы в любые случаи там была, поэтому это трудно назвать просьбой», сказала мама Терраксия, переведя свой взгляд на дедушку. «Нет, я бы хотел, чтобы вы все, включая Декстера, присутствовали на этой церемонии», говорил дедушка один. «Для этого есть особенная причина», спросила она. «Да, Декстер тебе не говорил, что я хочу дать ему нашу фамилию?» спросил дедушка. «Договорил, и я не вижу в этом никаких проблем, мы не против», ответила мама Терраксия. «Однако, у меня есть одно условие», неожиданно сказала мама Терраксия. «Какое?» спросил дедушка. «Вы не будете говорить, кто его биологическая мать», сказала мама Терраксия. «Хорошо», согласился один. «Внучок, может, ты хочешь что-то особенное от бабушки? У нас в сокровищнице много всяких артефактов, да и фолиантов с заклинаниями», говорила бабушка Фрига, чем заставила меня задуматься. «Мама, Фрига», одновременно прокричала мои мамы. «Девочки, не будьте такими жадными. Вы моего внучка каждый день видите и тискаете, а я не так часто прилетаю на землю», жаловалась бабушка Фрига, сильнее обняв меня. «Хе-хе-хе, мой племянник прямо захватил все женское внимание», говорил, хихикая Лаки. «Кстати, мам, а я могу со своей стороны пригласить гостей?» спросил я у мамы Терраксии. «Конечно, дорогой. Это твой день рождения, поэтому приглашай кого хочешь», сказала мама Терраксия. Я же, поблагодарив ее, еще какое-то время посидел со всеми, а потом ушел, сказав, что надо разослать приглашение. Бабушка, конечно, расстроилась, потому что еще не насюсюкалась со мной, но дедушка обрадовал ее тем, что они же не на один день приехали. Далее я зашел в свою комнату и начал звонить всем, естественно, пригласил мстителей. Потом позвонил Чернышу с ее подругами, потом Бетти с Дженнифер и Эммой. Затем позвонил ребятам из школы мутантов, профессора приглашать не стал, не настолько мы знакомы, а Джин, сейчас лучше не надо. Позвонив Лютеру, я заранее попросил его сделать так, чтобы симбиотки прилетели чуть попозже, хоть сейчас у них хорошая репутация, однако внешность у них довольно внушительна, поэтому лучше пускай прибудут позже. Ну и теперь я начал звонить Харли и Айви. «Да-да, Харли на проводе», услышал я веселый голос. «Привет, Харли, это я, узнала», спросил я. «Диксюшка, Айви, Диксюшка позвонил», кричала эта клоунесса, и я на заднем фоне услышал шум. «Дай трубку». «Ах ты дурачина», Почему так долго не звонил? Ты попал. Понимаешь, ты попал. Кричала на меня Айви. Айви, успокойся. Прости, Диксюшка, она просто очень рада тебя слышать. Вот и не может сдержать эмоции, говорила мне Харли, забрав трубку у Айви. Да пошел он, слышал я на заднем фоне. Мда, в чем-то Айви и права, сказал я. Диксюшка, как-то нервно позвала меня Харли. Харли, я с вами расстался, скажем так, не на самой приятной ноте, да и мы с вами так и не поговорили после наших игр в постели, поэтому я скажу сейчас, у меня есть девушки, и именно девушки, то есть не одна, вы хотите стать одними из них, если нет, то я пойму, и мы просто останемся друзьями, говорил я. Нет, ты его слышала, а ну-ка дай трубку, говорила Айви, забирая телефон у Харли. Ты, Кабелина, думаешь, от нас так легко отделаешься, говори свой адрес. «Я лично тебе мозг выбью», — говорила Айви, поправив себя. «Такая возможность у тебя будет через 3 дня, поскольку это будет мое день рождения», — говорил я с улыбкой. «День рождения», — хором сказала Айви и Харли. «Да», — подтвердил я. «Ва-а, это будет тортик, подарки, классная музыка, танцы, а главное секс на праздничном столе». «Ки-и-и-и-и-и», — кричала и радовалась Харли. «Мы будем, поэтому готовься за все ответить», — сказала Айви и положила трубку. Так, ну, вроде всем позвонил, хотя, тут я неожиданно вспомнил про чокнутую крольчиху. Ну, у нас же вроде ничего не было, поэтому пофиг, подумал я про себя и отложил телефон. Ну что, день X назначен, осталось его только пережить, сказал я вслух. Тем временем на Олимпе Аид на повышенных тонах разговаривал с Зевсом. Аида, ну сколько тебе можно повторять, он не один из твоих потомков. Говорил сильно раздраженный Зевс, но он же владеет энергией смерти, говорила Аида. И что, во вселенной полно существ, которые практикуют концепцию смерти, так что, и они все твои потомки, спрашивал Зевс. Но именно такой глубокой связи нет ни у кого. Я чувствую это, говорила Аида. Как же ты надоела, хорошо, я пошлю одну из амазонок, чтобы она разузнала все об этом Декстере, и когда она подтвердит, что тот никак не связан с тобой, ты успокоишься, спросил у нее Зевс. Хаем, я уверена только в том, что она вернется с доказательством того, что он является моим потомком, сказала Аида. Да-да, а теперь прошу, оставь меня, от тебя уже голова болит, говорил Зевс, начиная уходить. Аида тоже не стала задерживаться и покинула Олимп. В глубоком космосе в поле астероидов к одному крупному астероиду приближалась фигура человека, облаченная в черный костюм. Подлетев к астероиду, он положил на него руку, и в этом месте открылся проход. Пролетев внутрь, он оказался в просторном, но пустоватом месте, здесь был лишь трон и сидящий на нем труп. Человек в черном костюме медленно подошел к трону и остановился в 2 метрах от него и преклонился. «Вы вызывали лорд Некрон?» – спросил человек. «Да», – внезапно заговорил труп. «Несущий ночь, он появился в нашем мире», – сказал труп. «Неужели господин Ктан вернулся?» — спросил его удивленный человек в черном костюме. «Не уверен, я лишь ощущал вспышки его силы, в разных частях вселенной, ты должен проверить», — сказал труп, взмахнув рукой. И внезапно перед человеком вспыхнула мини-вселенная, которая уменьшилась и проникла ему в голову. «Отправляйся в эти места, узнай, что там было, все мелочи, детали, узнай все, и возвращайся, мы должны знать наверняка», — говорил труп. «Хорошо, тогда я отправляюсь», — сказал он и начал улетать через проход, в который влетел. «Шрам», — внезапно произнес труп. «Некрон, только быстро», — сказала появившаяся в воздухе перед ним синий карлик, смахивающим на лысую женщину со шрамом на лице. «Скажи, ты помнишь, почему один из 3 братьев пал? Почему наш господин пал?» — спросил ее труп. «Ха-ха, сколько раз тебе повторять, мумия ты засохшая. Не помню, этого никто не помнит. Сама вселенная запретила кому-либо помнить об этом», — говорила она. «Но, я хочу вспомнить, хочу знать, за что», — говорил труп. «Если хочешь на самом деле умереть, не втягивай меня, мне пора, я не могу долго задерживаться», — сказала она, растворяясь в воздухе. «За что?» — спросил в никуда Некрон, и это место вновь погрузилось в тишину и тьму. HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 98. Закончив с приглашениями, я решил, что неплохо было немного поднатаскаться в управлении камня силы. Я решил спуститься в лабораторию, проходя мимо гостиной, я заметил, как мои мамы общаются с бабушкой, а дедушка за что-то отчитывал дядю Тора, который пришел только что, а дядя Лаки с весельем смотрел, как страдает его братец. И почему-то на секунду я испытал тоску, непонятно почему, но просто отогнал эти мысли и решил перед тем, как пойти тренироваться, поздороваться с дядей Тором. «Дядя, привет!» – сказал я, входя в гостиную. «Одекс, племянничек!» – крикнул Тор и, использовав меня как повод, улизнул от дедушки. «Как поживаешь? Надеюсь, со здоровьем все хорошо. Да и давно мы не общались», – говорил Тор, надеясь с помощью меня уйти от дедушки Одина. «Прости, дядя, я собирался немного потренироваться, поэтому давай в другой раз», – сказал я ему с улыбкой. «Может, тебе нужна помощь в тренировке?» «Определенно нужна. У меня много опыта и я многому могу тебя научить», — говорил он мне, ударив кулаком по груди. «Прости, дядя, но это касается моих способностей, поэтому ты мне вряд ли чем-нибудь поможешь», — сказал я ему с извиняющейся улыбкой и начал уходить в тренировочный зал. «Декс, хотел было еще что-то сказать, дядя Тор. Тор, а ну живо вернись, я с тобой еще не закончил», — сказал злой один, смотря на Тора. «Да, отец», с опущенной головой и плечами грустно проговорил Тор. Прибыв в тренировочный зал, я начал покрывать себя серым туманом, тем самым перевоплотившись в боевую форму жнеца. «Теперь камень», — проговорил я своим жутким голосом. Достав из пространства некрополя камень силы, я начал использовать его энергию, и мой облик начал изменяться на более внушительный, и теперь меня покрывали доспехи. Камень силы обладает усиливающим воздействием чего-либо, к примеру, он может усилить силу другого камня бесконечности, но он также может усилить способности самого владельца. «Интересно, каково будет усиление, если бы Дженнифер владела камнем», — говорил я. «Однако, когда я сражался с Дарксайдом, это доказало мне, что я либо плохо контролирую силу камня, либо пользуюсь ей не во всю мощь», — сказал я, вернув свой нормальный вид. «Так, а что насчет моих проклятых? На них эффект распространяется», — спросил я сам себя. Решив сразу это испытать, я вызвал двух проклятых и начал использовать энергию камня силы на себе. Как только я это сделал, их внешний вид начал меняться. Теперь они были похожи не на призраков, а на закованных в доспехи рыцарей. Однако на их броне было полно ржавчины и казалось, что она вот-вот рассыпется. Однако, когда я им приказал пройтись, все было нормально. Позже я приказал им устроить между собой спарринг, и вот тут развернулось настоящее шоу. Их движения и удары были быстры и эпичны. Было очень интересно за ними наблюдать, однако их силы были равны, поэтому я их остановил. «Господин Ктан, мы также вверяем себя вам, поэтому не стесняйтесь использовать нас», — заговорила в моем сознании Маргулис. «Хаем, действительно, давай попробуем», — сказал я, и попытался вызвать некоторых из своего сознания. Когда же я открыл глаза, передо мной стояли несколько призраков, похожих на моих изначальных проклятых, но некоторые отличались по телосложению, были как мужчины, так и женщины. Затем я вновь начал поглощать энергию камня, решив посмотреть, что будет с такими разумными проклятыми. Зрелище вышло довольно креповым. В отличие от моих проклятых, души тех пришельцев начали покрываться балахоном, а их кости становились реальными, однако дальше этого дела не пошло. В общем, если мне надо будет обезвредить преступников, надо будет эту сцену воссоздать. Обосрутся и сразу в полицию побегут, лишь бы ко мне в руки не попасть. В боевом плане они чуть лучше обычных зомби, однако против нынешнего времени их простой отряд полиции может покрошить. Однако мы можем взять количеством, да и видом своим они могут весь бойцовский дух у противника сбить. Да и к тому же, я решил проверить их живучесть, и вот тут довольно жирный плюс. Они неубиваемы, ну в смысле конечности и прочее у них запросто можно прострелить или отрезать. Фишка в том, что все это быстро восстанавливается, то есть выстрелом в голову или ее отсечением смерти проклятого они не добьются, видимо, только если энергия, которую они получат от меня, иссякнет, только тогда они выйдут из усиленного режима, но даже тогда им достаточно коснуться кого-нибудь и продержаться так несколько секунд, и жертву уже будет не спасти. Закончив с этим, я их всех развеял, а камень вернул в некрополь, но мне было вот еще что интересно. А если я использую другой камень бесконечности, совокупив его со своей силой, мой облик опять изменится? Если да, то такой облик я приму, используя все камни силы. Однако я покачал головой пока, не сильно задумываясь над этим. По какой-то причине я больше склоняюсь к тому, что камень не дает мне использовать его полную силу. Хоть в той битве у Дарксайда тоже был камень, но все равно камень пространства явно не должен быть соперник камню силы. Хотя может это из-за того, что Дарксайд является богом в их понятии, да еще и с одним камнем бесконечности, все-таки и от носителя зависит то, сколько силы тот получает, а Дарксайд и без камня был довольно силен. Надо найти способ полностью использовать камень силы, но перед этим, после дня рождения надо будет навестить Стрэнджа, а также посетить Асгард. Все-таки мне очень любопытно, как будет меняться мой облик, если я использую другой камень бесконечности, а также надо попробовать использовать силу двух камней одновременно. Сынок, хватит торчать в комнате для тренировок. Возвращайся домой, мы тебя все ждем, — говорила мама Тераксия по громкой связи через динамики в комнате. Хорошо, мам, уже возвращаюсь, — сказал я и начал уходить из полуразрушенной комнаты. Когда я вернулся ко всем, то увидел, что и мои сестренки вернулись. В общем, вся наша семья была в сборе, и мы дружно сели за стол. Пока мы трапезничали, то разговаривали друг с другом, рассказывали истории, как прошел день, а также все резко начали обсуждать мой день рождения. Мама начала хвастаться, что для моего дня рождения заказала лучшие блюда и музыкантов. Мама Хиллажи предлагала взять с Асгарда тоже музыкантов, чтобы разбавить вечер, а также предложила бабушке Фриге взять деликатесы с их родины. Бабушке эта идея понравилась, поэтому она попросила дедушку, чтобы тот все строил. Тот в свою очередь отдал несколько приказов своим подчиненным, и те, вернувшись в Асгард, начали их выполнять. С наступлением вечера мама Хила проводила бабушку и дедушку в отдельные комнаты, как собственно и Торас Лаки, и после этого наша дружная четверка направлюсь в спальню к маме Тераксии. Я очень старался, чтобы все были довольными, причем не только сегодня вечером, на протяжении этих трех дней я старался по максимуму уделять время каждой, чтобы к моему дню рождения они были по максимуму хорошие настроения. Также я не забыл и про других своих девочек и переписывался с ними, и бывает звонил. И вот в один миг дни ожидания пролетели, и настал день моего рождения. Я волновался как школьник на выпускном, ведь то, что должно случиться в этот день, может привести к катастрофе. Мои мамочки и сестренки ходили и общались с гостями со счастливыми и сияющими лицами, а значит, я по максимуму сгладил углы. Ха-ха-ха, Декс, я тут с твоей мамой недавно общался, никогда не видел ее такой счастливой. Походу твой день рождения ее радует больше, чем тебя, — говорил Тони, хлопая меня по плечу. «Ага, я старался, Сюрп», — сказал я, попивая сок через трубочку. «А ты чего такой уставший? Небось в лаборатории допоздна задерживался», — спросил меня Тони, смотря на круги под глазами. «Ага, я три дня не спал», — сказал я уставшим голосом, начав циркулировать энергию смерти в своем теле. «Мда, тухлый из тебя именинник, но думаю, это тебя порадует», — сказал он, вручая мне конверт. «Только никому не говори, что это я тебе дал, хорошо? Говори мне шепотом», — Тони при этом подмигивая. Я же, взяв конверт, открыл его и достал от Дуда электронную карту, на которой были нарисованы голые женщины в различных развратных позах, а надпись на карте говорила: «Райский остров VIP». «Это что?» — спросил я его, помахав картой. «Да не маши ею так», — крикнул Тони в панике и, схватив мою руку, опустил ее и быстро начал смотреть по сторонам, убедившись, что никто этого не видел. «Ты хоть знаешь, сколько людей хотят заполучить эту карточку? Да за нее убивают». В буквальном смысле этого слова. «Мне пришлось очень постараться, чтобы добыть ее, очень постараться», — говорил Тони, спрятав эту карточку в моем внутреннем кармане. «Это VIP-карточка от лучшего стриптиз-клуба в нашем городе. Да не только в городе, наверное, на всей планете. С этой карточкой тебе будут доступны не только танцы, но и клубничка, хе-хе-хе, сам понимаешь. Вот честные слова прямо от сердца отрываю», — говорил он мне. «Ага, ясно, спасибо», — сказал я ему. «Ты своей карточкой на мне метку смерти ставишь, после праздника надо будет ее продать кому-нибудь», — думал я про себя. «А как поживает мой любимый племяша?» — услышал я голос Ракеты. «Рад видеть тебя, дядя Ракета», — сказал я ему, улыбнувшись. «Эй, ты же не думал, что я не приду? Как я мог не прийти на день рождения своего любимого племянника? Вот, кстати, подарок», — говорил Ракета, передавая мне железный ящик размером с полруки. «Спасибо, а что внутри?» — спросил я, рассматривая ящик и заметив небольшую выемку для отпечатка пальца. «Да всего лишь атомный реактор нового типа, который мы украли у Азри. Ты же любишь собирать разные устройства, авось где-нибудь пригодится», — говорил мне дядя Ракета. «Хаем, всего-то», — сказал Тони. «Ей, консервная банка, ты что-то сказал?» — спросил у него Ракета. «Я сказал, что нехорошо дарить то, что украл. Ты можешь втянуть Декстера в неприятности. Да я сам должен тебя арестовать», — говорил Тони. «Ха, было бы за что. Им этот реактор был не нужен. Оставили его в безлюдном месте и все, наверняка хотели выбросить. Вот я и подобрал», — говорил Ракета. «То есть ты подарил моему племяннику мусор?» «Как грубо», — с ухмылкой говорил Тони. «Слышь, консервная банка, ну-ка пойдем выйдем», — сказал дядя Ракета, поближе встав к Тони. «Пошли», — сказал Тони. «Только я хотел их остановить, как к нам подошли дядя Лаки и дядя Тор. Ребят, у моего племянника сегодня праздник, и я не допущу, чтобы вы его испортили», — говорил Тор. «Верно, вы не можете вести себя сдержанней», — спрашивал Лаки с кривой улыбкой. «Так, а вас сюда никто не звал», — говорил дядя Ракета, повернувшись к ним. «Верно, у нас тут свои разборки», — сказал Тони. «Да какие разборки? Вы Декстеру просто друзья, однако называете себя его дядями. Какая дерзость», — сказал дядя Лаки. «Ох, ну началось», — думал я про себя. «Что ты сказал?» — одновременно спросили Ракета и Тони, повернувшись к Лаки. «Ребят, не обращайте на брата внимания, но по факту мы же его родные дяди, поэтому не надо так остро реагировать», — говорил Тор. «Вот только по факту мы как его дяди больше состоялись», — сказал Тони. «Чё?» — хром спросили уже Тор с Лаки. «Мы больше уделяли внимание его росту и всячески помогали. А где были вы?» — спросил Ракета. «А ну пойдемте выйдем», — говорил Тор, а Лаки уже разминал руки. «А пошли», — хором сказали Тони и Ракета. «Я вначале хотел их остановить, но тут мне на плечи легли тяжелые руки, и когда я поднял голову вверх, то увидел Дженнифер, смотрящую на меня с улыбкой. «Не обращай на этих придурков внимания, с ними пускай их капитаны разбираются», — сказала она и кивнула головой в направлении зала. Когда я посмотрел туда, куда она показала, то увидел, как Стив, общаясь с кем-то, повернул голову в сторону выхода и увидел, как Тор с Тони с понятными намерениями начали уходить. «Вот ведь, Квилл, посмотри в сторону выхода», — крикнул Стив по пути, заметив Квилла. Тот, услышав Стива, посмотрел в сторону выхода и увидев Ракету, который перед выходом забрал свою пушку. «Черт, Ракета, быстро вернись», — кричал он ему, побежав вместе со Стивом наружу. «Лишь бы делов не наворотили», — сказал я. «Все будет нормально», — сказала подошедшая Бетти. «Красивое платье, Бетти, тебе очень идет», — сказал я. «Правда, спасибо, специально для тебя выбирала, и вот смотри», — сказала она, повернувшись спиной. «Одно движение и платья на мне нет, можем испытать эту функцию где-нибудь в укромном месте», — говорила она, показывая на молнию, которая была от начала спины и продолжалась до самой попки, при этом посмотрев на меня через плечо желанным взглядом. «Да, так, к слову, ни на мне, ни на Бетте сегодня нет нижнего белья», — сказал мне на ушко Дженнифер, прижав меня плотнее к себе, и я прям затылком ощущал, что говорит она правду. «Девочки, не сейчас, я сегодня планирую кое-что рассказать, очень важное. Поэтому сегодня не до этого», — говорил я, вырвавшись из объятий Дженнифер. «Что-то важное. Хорошо, с нетерпением будем ждать. Кстати, ты не сказал, как мое платье», — с надутыми щеками сказала Дженнифер. «А, ах, да, оно тоже смотрится на тебе идеально», — быстро сказал я. «Настолько хорошо, чтобы захотеть меня прямо сейчас», — спросила она, прикусив губу, слегка нагнувшись и рукой чуть придавила грудь, отчего она казалась чуть больше, хотя куда больше. «Да, то есть нет, ну я имел в виду, короче, выглядишь потрясно», — кое-как сказал я. «Ха-ха-ха. Спасибо, в общем, будем ждать тебя, Дикси», — сказала Дженн, и, взяв под руку Бетти, пошли глубже в зал, где были все гости. «Всем внимание. Прошу минуточку внимания. Внезапно на сцене начала говорить мама Терраксия.